Апокалипсис, система убежища зла. Глава 1. Нашей еды и воды хватит максимум на неделю. На складе школы в городе Цзинчен собралась группа людей с мрачными выражениями лиц. Среди них пожилой мужчина в очках в золотой оправе. Продолжал говорить, чтобы обеспечить всеобщее выживание, мы должны отправить кого-нибудь на поиски еды и воды. Итак, главная цель сегодняшнего собрания – выбрать кого-нибудь для выполнения этой задачи. Все переглянулись. На их лицах отразились тяжесть и страх. Мужчина средних лет был директором школы. Остальные были учениками, которым удалось выжить в школе. Но, учитель, снаружи одни зомби. Выйти на улицу – все равно, что искать смерти. Тихо сказала миниатюрная и симпатичная ученица. Ее голос был нежным и жалобным. «Мы собираемся просто ждать здесь смерти. Я поддерживаю предложение мистера Терри». Красивый парень в спортивной одежде встал и решительно заговорил. Этот мальчик по имени Дигби был известным хулиганом в школе, и все его боялись. Дигби прав. Я тоже согласен с предложением мистера Терри. Тощий мальчик умиротворяюще посмотрел на Дигби, соглашаясь с ним. Все присутствующие знали, что семья Дигби была не только богатой, но и имела дядю, который был генералом в армии. В это опасное время, возможно, единственными, кто мог их спасти, были военные. Следование за богатым вторым поколением с военным прошлым, очевидно, увеличило бы их шансы на выживание. Все знали, кому им следует угодить. В это время Терри поправил очки в золотой оправе и властно заговорил. «Раз так, давайте выберем кого-нибудь». На мгновение все замолчали. Никто не хотел выходить, потому что все они были студентами, не имевшими опыта выживания. Все остро осознавали это. Выйти наружу было сродни ухаживанию за смертью. Примечание: китайская идиома. Значение: сказано как предупреждение или оскорбление кому-либо, выходящему за рамки дозволенного. Инфа из Википедии. Вместо того, чтобы искать еду и воду, это было больше похоже на отправку кого-то на смерть, чтобы сохранить больше еды на складе. После некоторого молчания, проследив за взглядом Дигби, все обратили свое внимание на Алекса, который тихо сидел один в углу. «Мы все дети из богатых семей, без опыта выживания. Только Алекс Кромвель, выходец из деревни. Он человек, который всегда жил на дне. Алекс должен быть более привыкшим к трудностям. Я думаю, что эта миссия больше всего подходит для Алекса. Он должен выйти за едой», – пренебрежительно сказал Дигби, глядя на Алекса. «Дигби прав. Алекс каждый день ест и пьет. Больше всех. Он съедает за двоих. Если бы все ели так же, как и он, разве мы не продержались бы и недели?» – сказал тощий мальчик, заискивая перед Дигби, не забывая при этом обвинить Алекса. Совершенно забыв, как он был благодарен Алексу, когда он изначально спас их. «Я также согласна с предложением Дигби. Алекс самый сильный среди нас, и ест он больше всех. Больше работы для способных, верно, Дарлин?» Школьная красавица, известная своей потрясающей внешностью и фигурой, говорила высокомерно. Наблюдая, как все подняли руки в знак согласия с предложением Дигби, сердце Алекса похолодело. Когда началась вспышка зомби-вируса, если бы он не открыл дверь, позволив этим людям спрятаться на складе, и не поделился с ними едой и водой, они, вероятно, давно бы умерли. Но что теперь? Эти неблагодарные негодяи жаловались на его привычки в еде и желали, чтобы он пошел на смерть. Действительно, человеческое сердце может быть страшнее зомби. После стольких дней совместной жизни Алекс наконец-то разглядел злобу человеческого сердца. Если бы судьба предоставила ему еще один шанс, он бы точно больше ни к кому не проявил милосердия. Кхе-кхе, кхе-кхе. Терри слегка кашлянул и авторитетно заявил. Поскольку большинство людей согласны с предложением Дигби, то пусть Алекс отправится на поиски еды и воды. «Алекс, у тебя есть какие-нибудь возражения?» Закончив говорить, Терри уставился на Алекса с видом неоспоримой власти. Как директор школы он привык пользоваться властью среди учеников. Естественно, он полагал, что в такой маленькой группе он должен быть лидером. Никто не должен бросать вызов его воле. Но склад и еда внутри изначально принадлежали Алексу. Если бы Алекс не приютил нас, мы бы, наверное, уже превратились бы в пищу для зомби. Недовольно пробормотала Майра, хрупкая и милая девушка. Она не осмеливалась говорить громко, так как тоже хотела выжить и не быть брошенной группой на верную смерть. «Хаэм, если тебя это не устраивает, можешь пойти вместе с ним», — холодно сказала Дарлин. «Держать рядом такую бесполезную девушку, как ты, это просто пустая трата еды. Тогда почему бы вам самим не пойти и не поискать еду?» Дигби, Ты такой способный, почему бы тебе не пойти? Крепкий парень, который до этого не занимал никакой позиции, встал и возразил. Алекс спас нас, и теперь мы собираемся прогнать его. Разве это не бесчеловечно? Чем мы отличаемся от злодеев, поступая так? Мы сейчас голосуем. Меньшинство должно следовать за большинством. Вы понимаете, если у вас есть возражения, вы тоже можете пойти вместе с ним. Дигби презрительно отмахнулся от него. Глава 2. Мальчик собирался заговорить, но его прервал властный голос. «Хватит, прекратите спорить, ты неправильно мыслишь. Что ты имеешь в виду, говоря, что Алекс спас нас? Этот склад принадлежит нашей школе, и Алексу просто повезло спрятаться в нем раньше. Это собственность школы, а не личные владения Алекса. Поэтому, естественно, любой может найти здесь убежище. В лучшем случае Алекс просто открыл нам дверь. Как ты можешь говорить, что он спас нас?» Терри встал и праведно отругал дородного мальчика. Примечание. Дородность – это устаревшее, или устаревающее, слово, бывшее широко в обиходе в средние века у славян. Означает слово «дородность» – общие размеры телосложения человека. Дородный значит имеющий широкую кость, полный, крупный, плечистый, высокий, имеющий большой вес, сильный. Все эти качества и выражались одним словом «дородный». Инфа из Википедии. Такие бесстыдные слова мог так самоуверенно произнести только Терри. Разве Терри тогда не знал, в какой они были ситуации? Конечно, ответ был нет. Все присутствующие знали, что если бы Алекс не открыл дверь, чтобы впустить их, они были бы загрызены до смерти. Зомби, которые окружили их. Но имело ли это значение? Нет, не имело. Все это было в прошлом, а теперь они были в безопасности. Сейчас имело значение то, как лучше выжить. Кто пойдет умирать, неважно. Важно то, что каждый человек может выжить и прожить чуть-чуть лучше. Волна холода прокатилась по сердцу Алекса. Терри, чтобы оправдать его прогон, на самом деле произнес такие гнусные и бесстыдные слова, что вызвали у него отвращение. «Раз уж я вам всем так не нравлюсь, я просто уйду. Но почему ты должен быть таким?» Он не хотел ни спорить, ни что-либо объяснять, потому что он знал, что бы он ни сказал, это будут просто бессмысленные слова. «Хорошо, я пойду». Алекс встал, окинув холодным взглядом всех присутствующих. Он встал без всякого выражения на лице и направился к двери. Что вообще изменит пребывание здесь? Сможет ли он прожить хотя бы на месяц дольше? Такое жалкое, скудное существование. Какой в этом смысл? Алекс предпочитал попытать счастье на улице. Даже если бы его разорвали на части зомби, это было бы приятнее, чем столкнуться лицом к лицу с этими презренными людьми. В этот момент за пределами склада зомби не было видно. Алекс огляделся и, убедившись, что поблизости нет зомби, осторожно вышел за дверь. Однако все было напрасно. С глухим стуком бронированная дверь за ним плотно закрылась. Громкий шум сразу же привлек внимание нескольких бесцельно бродящих по дальнему коридору зомби. Два ближайших к Алексу зомби словно заприметили самую вкусную еду, безумно взвыли и бросились к нему. Черт возьми, Алекс мысленно выругался и, не раздумывая, побежал в противоположном направлении от зомби. Но уже через несколько секунд бега впереди появилась большая группа зомби. Зомби были повсюду. Что он должен сделать, чтобы выжить? Алекс крепко сжал железный прут в руке, тихо зарычал и бросился на группу шаркающих и щелкающих зомби. Если бы он собирался умереть, он бы умер героически. Сбив с ног более дюжины зомби, раненый и измученный Алекс, наконец, рухнул на землю. Наблюдая за растущим числом зомби, собирающихся неподалеку, на его губах появилась улыбка облегчения. Убив больше дюжины зомби, он сделал достаточно. Однако в этот момент в голове Алекса раздался голос. Система убежищ успешно привязана к хосту. Хотели бы вы выбрать постройку города сейчас? Система. Построить город. Алекс был слегка ошеломлен. Было ли это галлюцинацией после укусов зомби? Увидев текст, появившийся перед ним в виде проекции, Алекс в конечном счете решил приступить к строительству немедленно. С грохотом Алексу показалось, что он услышал звук падения чего-то тяжелого, а затем он полностью потерял сознание. Когда Алекс снова проснулся, он обнаружил, что находится в деревянной хижине. Хижина была небольшой, всего около 20 квадратных метров. Кроме кровати, на которой он лежал, в хижине был только письменный стол и стул. «ХМ, что происходит? Разве на меня не напали зомби, и они меня даже покусали?» Алекс быстро осмотрел рану на руке. Место, куда его кусали зомби, полностью зажило. Там была лишь новая нежная кожа. Алекс был удивлен, обнаружив, что он не только не заразился после укусов зомби, но и его раны быстро зажили. «Что это за место? Как я здесь оказался?» – спросил Алекс, нахмурившись. «Динь-дон, поздравляем хозяина с успешным строительством убежища. Место, где вы сейчас находитесь, это комната отдыха в городе. Нынешний уровень убежища, базовый, площадью 100 квадратных метров, собственное здание, городская стена, уникальное здание, высотой 3 метра и толщиной 20 сантиметров, сделанное из бетона. Функции: защита, может защищаться от атак зомби базового уровня, контроль, все формы жизни в пределах городских стен будут регулироваться городским лордом. Текущий уровень, уровень 1, требования для обновления, 50 монет апокалипсиса, собственное здание, комната отдыха площадью 20 квадратных метров, сделанная из дерева. Функция: отдых, исцеление, в комнате отдыха можно быстро восполнить энергию и вылечить простые травмы. Текущий уровень, уровень 1, требования для обновления, 40 монет апокалипсиса. Пожалуйста, выберите направление для развития вашего убежища. Хозяин, глава 3, вариант 1, город света. Для спасения выживших в апокалипсисе необходимо построить убежище. За каждого спасенного человека можно получить соответствующие монеты апокалипсиса и очки заслуг. Монеты апокалипсиса можно использовать для покупки здания и улучшения города. Очки заслуг могут улучшить физические характеристики хозяина и быть обменены на таланты, навыки и предметы. Вариант второй. Город тьмы. Требуется строительство склепа. В склепе можно бесконечно хоронить трупы зомби. Из-за захоронения этих трупов можно заработать монеты апокалипсиса и соответствующие очки атрибутов. Особые зомби также могут давать таланты, навыки и предметы. Люди, попадающие в город тьмы, могут стать только рабами. Алекс глубоко задумался, глядя на два предложенных ему варианта. Сцены, когда его выгнали со школьного склада, все еще были живы в его памяти. Уродливые лица этих людей вызывали у него тошноту. По сравнению с тем, чтобы столкнуться лицом к лицу с уродством человечества, он, возможно, предпочитал встречаться лицом к лицу с мертвыми телами. «Я выбираю развиваться в городе тьмы». Алекс без колебаний выбрал город тьмы. «Успешно выбран город тьмы. Система дарит вам склеп». С оглушительным гулом над землей поднялась пыль. Когда пыль рассеялся, в городе появился зловещий и мрачный склеп. «Динь-дон, добавлено здание». Склеп, в котором можно бесконечно хоронить трупы зомби. Захоронение трупов зомби можно получить монеты апокалипсиса и соответствующие очки атрибутов, а особые зомби также могут принести таланты, навыки и предметы. Текущий уровень, уровень 1, требования для обновления, 50 монет апокалипсиса. Глядя на появившуюся перед ним иконку здания и ее описание, Алекс задумался на некоторое время, прежде чем он понял. Оказалось, что незадолго до своей смерти он обзавелся чудесной системой под названием «Убежище», и он успел построить свое убежище и стать там хозяином. В соответствии с направлением развития города тьмы, которое я выбрал, чтобы укрепить себя и расширить убежище, я должен хоронить тела зомби в этом склепе. Найти зомби несложно, так как они повсюду снаружи. Но ключевой вопрос заключается в том, как я смогу убить этих зомби и перевести их тела сюда для захоронения. Алекс задумался, подходя к городской стене и выглядывая наружу. Он обнаружил, что его местоположение на самом деле находилось над школьной игровой площадкой, и город зомби-апокалипсиса Алекса занимал добрую половину игровой площадки. За пределами города мертвых бесцельно бродили десятки зомби. Большинство из этих зомби были студентами в спортивной одежде. Они медленно двигались с безжизненным взглядом, и их налитые кровью глаза время от времени смотрели на Алекса, а затем они бесстрастно отворачивались и уходили вдаль. Алекс прикоснулся к своему несколько пустому желудку и взглянул на свой родной город. В это время убежище состояло из городской стены, комнаты отдыха и склепа, а за ними простирался пустынный участок земли. Даже если бы он захотел полакомиться кореньями травы, чтобы утолить голод, у него не было бы такой возможности. Система, есть ли у меня еще какие-нибудь здания, которые я могу построить сейчас? Поскольку существующие здания можно было улучшить одним щелчком мыши, Алекс был уверен, что в этом городе мертвых должно быть нечто большее, чем просто эти несколько зданий. Извините, хозяин, ваши текущие монеты апокалипсиса равны нулю, и у вас нет зданий, которые можно построить. Реакция системы несколько разочаровала Алекса. Тогда покажи мне значение моих атрибутов. Поскольку за захоронение зомби можно получить очки атрибутов, у него тоже должны быть значения атрибутов. Алекс не ошибся, и система быстро спроецировала перед ним значения его атрибутов. Город тьмы, базовый уровень, имя городского лорда, Алекс, пол, мужской, телосложение, 65, ментальное состояние, 60, сила, 65, выносливость, 63, ловкость, 62, среднее значение для взрослого мужчины, 60, навыки, нет, предметы, подарочный набор для новичка, монеты апокалипсиса, 0. Увидев свои физические характеристики, Алекс остался вполне доволен. В целом его физическое состояние превосходило состояние большинства взрослых мужчин. Взглянув еще ниже, Алекс заметил несколько мерцающих золотых иероглифов. Подарочный набор для новичков. Система. Что такое подарочный набор для новичков? Можно ли его использовать? Спросил Алекс. Система не ответила письменно, но вместо этого она представила два варианта в интерфейсе. Хотел бы хозяин открыть подарочный набор для новичка, открыть сейчас, не открывать сейчас. Без каких-либо колебаний Алекс решил немедленно открыть его. Учитывая его нынешнюю ситуацию, даже с чудесной системой и его апокалиптическим городом зомби, он все равно может умереть от голода в этом городе. Если доступно такое благо, зачем ждать, прежде чем им воспользоваться? Открытие подарочного набора для новичков. Поздравляем хозяина с получением греховного клинка зомби-жнеца, может прорезать железо, как грязь, не изнашивается и легко обезглавливает зомби. Поздравляем хозяина с получением пространственной сумки, может хранить только неживые предметы, такие как трупы и еда. Максимальная вместимость хранилища – 100 тел зомби. Когда голос системы затих, перед Алексом появилась мачете с длинной ручкой, окутанная призрачным пламенем, и обычная черная матерчатая сумка. Глава 4. Алекс привязал матерчатый мешок к своему телу, а затем взял мачете и пару раз взмахнул им. Это было немного напряженно, но выполнимо. Алекс подсчитал, что он мог бы взмахнуть им около дюжины раз без проблем, но больше этого, вероятно, исчерпало бы его силы. Прикоснувшись к своему несколько пустому желудку, Алекс почувствовал, что дело все же срочное. Ему нужно было найти способ собрать трупы и еду немедленно. «Откройте ворота!» — крикнул Алекс у городских ворот, и тяжелая железная дверь медленно открылась. Несколько студентов-зомби, бродивших снаружи, были напуганы звуком открывающихся ворот и своим бросились внутрь города Алекса. Держа мачете, Алекс затаил дыхание и молча считал. Раз, два, три, четыре. Только после того, как четверо зомби ворвались внутрь, Алекс приказал закрыть ворота. Эти зомби были низшей стадии, ходячие мертвецы, движимые только инстинктивной тягой к плоти и крови, двигавшиеся в темпе, подобном нормальному человеку. Когда четверо зомби приблизились, Алекс издал громкий вопль и яростно замахнулся своим мачете. Менее чем за 5 минут Алекс убил всех 4 зомби. Хотя он получил несколько незначительных травм, они не были серьезными. Глядя на тела, лежащие на земле, Алекс чувствовал себя так, словно попал в другой мир. Всего несколько дней назад эти люди были его одноклассниками, но теперь они были трупами под его клинком. Подтащив тело зомби к краю склепа, Алекс бросил его в, казалось бы, бездонную яму. На надгробной плите склепа внезапно появилась строка красных цифр. Продолжается захоронение зомби. Предполагаемое время – 1 час. Целый час, чтобы захоронить зомби. Взглянув на текст на надгробии, Алекс нахмурился и вернулся в комнату отдыха, чтобы прилечь. Драка отняла у него большую часть сил, и на теле было 2 раны. Пока зомби хоронили, была хорошая возможность отдохнуть и прийти в себя в комнате отдыха. Время шло быстро, и раны на руке и спине Алекса зажили. Звук системного уведомления эхом отдавался в его голове. Динь-дон. Захоронение трупа завершено. Добавлено 3 монеты апокалипсиса. К атрибуту физического телосложения добавлено 2 очка. Базовый склеп теперь пуст. Пожалуйста, похороните его снова. Когда синтетический электронный голос закончился, Алекс почувствовал, как обжигающий жар разливается по его телу, как будто каждая кость, меридиан и клетка получали питание. Даже мир, который он видел своими глазами, казался немного яснее, но это ощущение было мимолетным, и вскоре Алекс вернулся к нормальной жизни. Это то, на что похоже улучшение физического состояния. Алекс встал, вышел и бросил еще одного зомби в склеп. Повторяя этот процесс в течение 4 часов, он, наконец, похоронил всех 4 зомби. Почувствовав изменения в своем теле, Алекс проговорил про себя: «Система, покажи мои физические характеристики». Город тьмы, базовый, имя городского лорда, Алекс, пол, мужской, физическое телосложение, 72, ментальность, 60, сила, 68, выносливость, 63, ловкость, 62, среднее значение для взрослого мужчины, 60, навыки, отсутствуют, предметы, греховный клинок, базовый, пространственная сумка, базовый, монеты апокалипсиса, 14. Мое физическое телосложение и сила улучшились. Мое текущее состояние должно быть сопоставимо со спортсменом третьего национального уровня. Но в этом апокалипсисе этого все еще далеко недостаточно. Алекс встал и посмотрел на небо. Сейчас был полдень, и яркое солнце сделало зомби гораздо более вялыми. Большинство из них начали перемещаться в тенистые места, и на игровой площадке осталось не так уж много зомби. Воспользовавшись этим, он смог пересечь игровую площадку до небольшого магазина напротив и захватить немного еды и воды. Теперь, когда он владеет городом тьмы, его безопасность в городе, естественно, гарантирована, но еда и вода срочно необходимы. Голод и жажда вызывали у Алекса волны головокружения. «Откройте ворота!» – тихо воззвал Алекс. Когда городские ворота открылись, он бросился к небольшому магазинчику напротив. Внутри магазина бесцельно бродили только три зомби. Одного из них Алекс узнал. Это был мелкий владелец магазина, а двое других, похоже, были студентами в своих предыдущих жизнях. Алекс ворвался в магазин и, прежде чем трое зомби успели отреагировать, яростно взмахнул своим греховным клинком, убив их всех троих. Не обращая внимания на трупы зомби на земле, Алекс поспешно открыл свою пространственную сумку и наполнил ее закусками и водой с полок. Шум привлек внимание нескольких бродящих поблизости зомби, которые начали медленно продвигаться к магазину. Алекс слегка нахмурился, складывая три трупа зомби с земли в свою пространственную сумку. Как раз когда он готовился возвращаться, он заметил, что у ворот города тьмы внезапно появился странный зомби. Этот зомби отличался от других. Он был гораздо более мускулистым, и он постоянно пытался протаранить ворота города тьмы. Глава 5. Этот зомби был знаком Алексу. Это был капитан школьного фитнес-клуба, известный своей любовью к бодибилдингу и тяжелой атлетике, мускулистого телосложения и огромной силы. Но теперь, когда он стал зомби, его телосложение стало еще более внушительным и, казалось, обладало бесконечной силой. Может ли быть так, что те, у кого в жизни были особые физические качества, улучшаются после превращения в зомби? Подумал Алекс, несколько шокированный этим открытием. Но времени на дальнейшие размышления не было. Вокруг собиралось все больше и больше зомби, и ему пришлось немедленно возвращаться в город. Закрепив свою пространственную сумку, Алекс крепко сжал греховный клинок и бросился к городским воротам. После того, как Алекс расправился с двумя мешающими зомби, он наконец добрался до ворот. Мускулистый зомби теперь заметил его. Его налитые кровью белые глаза смотрели прямо на Алекса, затем он взревел и бросился в атаку. Шипение, рев. Очевидно, этот зомби был намного быстрее обычных и намного сильнее с точки зрения физической силы. Оказавшись лицом к лицу с грозным врагом, Алекс совсем не нервничал. Вместо этого он отступил назад левой ногой, крепко сжимая в руке большой клинок. Он ждал момента. Идеальный момент для нанесения смертельного удара. 5 метров, 3 метра, 1 метр. Сейчас, издав низкий рык, Алекс яростно замахнулся клинком на мускулистого зомби. Брызнула черная кровь, когда голова зомби упала на землю. Его обезглавленное тело, все еще сохраняя инерцию, врезалось прямо в Алекса. Обезглавленный труп отбросил Алекса назад, и он упал на траву. Зомби становились все многочисленнее и ближе, неуклонно приближаясь к нему. Алекс сильно прикусил губу, чтобы немного избавиться от головокружения в голове, и быстро подобрал мускулистое тело зомби. «Откройте ворота!» Прорубившись через нескольких преследующих зомби, Алекс не успел собрать их тела и поспешно бросился через городские ворота. Наблюдая за тем, как медленно закрываются ворота, Алекс все еще испытывал затаенное чувство страха. Если бы сейчас было больше зомби, подобных этому мускулистому, с его нынешней силой, он, возможно, не вернулся бы живым. Он казался все еще слишком слабым. Достав бутылку пива из своей пространственной сумки, Алекс сделал несколько глотков, делая глубокие вдохи, чтобы успокоиться. Разные типы тел зомби. Интересно, Дадут ли они разные результаты? Алекс взглянул на обезглавленный труп, который он отбросил в сторону. Борясь с голодом в желудке, он бросил мускулистое тело зомби в склеп. Тело хоронит. Предполагаемое время – 2 часа. Да, на захоронение этого типа зомби уходит в 2 раза больше времени, чем на обычных. Разница действительно есть. Надеюсь, это означает больше очков атрибутов и монет апокалипсиса, когда погребение будет завершено. Алекс прислонился к надгробию, чтобы немного отдохнуть. Затем вытряхнул всю еду и напитки из своей пространственной сумки на землю. Теперь территория была завалена закусками и напитками, и, конечно же, там также были 3 необычных обезглавленных трупа. Алекс небрежно взял упаковку вяленой говядины и банку колы и начал жадно есть. В этом апокалипсисе, в то время как многие люди страдали от голода и жажды, он мог наслаждаться едой и водой сколько душе угодно. Шоколад, говядина, энергетические батончики, чипсы, сосиски, энергетические напитки, минеральная вода. Все эти закуски, о которых он раньше особо не заботился, теперь были в его распоряжении. Это было, в некотором смысле, своего рода роскошью. Алекс удовлетворенно рыгнул, греясь на солнышке, чувствуя себя несколько ленивым и довольным. Эта жизнь была довольно хорошей, но всегда казалось, что чего-то не хватает. Возможно, женщины, Алекс подумал о девушке, которой он втайне восхищался в течение 3 лет, задаваясь вопросом, пережила ли она эту катастрофу. Возможно, ему следует попытаться найти ее. Может быть, она все еще была жива, может быть, он мог бы спасти ее, и они могли бы жить вместе. Нет, возможно, не прямо жить вместе, но я могу сделать ее своей рабыней. Теперь все было по-другому. Ему больше не нужно было питать безответную любовь. Если она все еще была жива, она больше не была недосягаемой богиней, всего лишь девушкой, которая борется за выживание в этом апокалиптическом мире. Академические достижения, деньги, статус. Ничто из этого больше не имело значения в этом апокалипсисе. У него были еда, вода, безопасное место для жизни и сильное тело. Теперь это было все в этом мире. Когда Алекс засыпал, из соседнего женского общежития донесся крик о помощи. «Эй, ты можешь прийти и спасти нас?» Откуда-то издалека донесся звонкий голос девушки. Хотя и слабый, он привлек внимание Алекса. Алекс посмотрел в сторону женского общежития. Из окна на 3-м этаже ему махали 2 девушки с длинными волосами. Спасать или не спасать? Алекс встал и внимательно посмотрел на 2 девушек, взывающих о помощи у окна. Его глаза, усиленные улучшением физического телосложения, могли ясно различить общий вид 2 девушек. Они были довольно привлекательными. В старом свете, возможно, они даже не удостоили бы его взглядом, верно? Возможно, ему стоит подумать о том, чтобы спасти их и привести в свой город тьмы. Лукавая улыбка тронула губы Алекса. Глава 6. В этот момент обратный отсчет на надгробии изменился на 0000. Серия синтезированных электроникой звуков из системы эхом отозвалась в голове Алекса. Динь-дон. Захоронение мускулистого трупа зомби завершено. Добавлено 10 монет апокалипсиса. К атрибуту силы добавлено 3 очка. К атрибуту ловкости добавлено 1 очко. Основной склеп теперь пуст. Пожалуйста, захороните снова. Когда электронный голос закончился, обжигающая волна жара снова прокатилась по его телу. Действительно, этот мускулистый зомби дал гораздо больше, чем обычный зомби. Система, отобрази значение моих атрибутов. Город тьмы, базовый, имя городского лорда, Алекс, пол, мужской, физическое телосложение, 72, ментальность, 60, сила, 71, выносливость, 63, ловкость, 63, среднее значение для взрослого мужчины, человека, 60, навыки, отсутствуют, предметы, греховный клинок, базовый, пространственная сумка, базовый, монеты апокалипсиса, 24. Увидев свои текущие физические характеристики, Алекс взмахнул клинком греха, почувствовав, что с ним стало намного легче обращаться. Даже если бы он взмахнул им непрерывно более 50 раз, он не почувствовал бы сильной усталости. Конечно, Алекс знал, что 71 очко силы не было чем-то экстраординарным, максимум эквивалентным уровню силы спортсмена 3-го национального уровня. Ощущение внезапного увеличения силы было всего лишь иллюзией, вызванной улучшением его атрибутов. Алекс подобрал еще 1 обычный труп зомби и бросил его в склеп, слегка нахмурившись, когда посмотрел на красные цифры на надгробии. Тело хоронит. Предполагаемое время – 1 час. На захоронение обычного зомби также ушел час, а на чуть более сильных потребовалось 2 часа. При таких темпах каждый день на похороны уходило бы слишком много времени. Но пока у него не было достаточно монет апокалипсиса, чтобы обновить склеп. Система, можно построить еще один склеп? Да, для строительства склепа требуется 5 квадратных метров городского пространства. Это стоит 20 монет апокалипсиса и требуется 3 часа на строительство. Хотели бы вы построить склеп? Построить сейчас, построить позже. Строй сейчас. Время, затраченное на захоронение трупов зомби, было слишком большим, поэтому Алексу нужно было построить больше склепов, чтобы сократить продолжительность. Чем больше зомби он закопает, тем сильнее станет. В этом апокалипсисе никто не знал, что может принести следующий день. Он должен был быстро стать могущественным. Тем временем две девушки у окна, которые звали Алекса на помощь, были полны разочарования. Казалось, мальчик не собирался прислушиваться к их мольбам. Чувствуя сухость на губах и голод в желудках, они впали в отчаяние. Воды и еды в общежитии им хватило бы максимум еще на 3 дня. После этого они окажутся в ужасной ситуации. У меньшей девушки текли слезы, и при этом она горько жаловалась. Хм, неужели все мальчики теперь такие трусливые? Даже если он не придет, чтобы спасти нас, он мог бы, по крайней мере, принести нам немного еды и воды. Посмотри, сколько у него припасов. Я действительно хотела бы съесть сосиску прямо сейчас. Маленькая девушка прикусила сухие, но полные розовые губы острыми клыками. Другая девушка, повыше ростом, покачала головой, говоря с оттенком уныния. Сейчас апокалипсис. Сохранить собственную жизнь, вот что важнее всего. Он действительно не обязан рисковать своей жизнью, чтобы спасти нас или помочь нам. Мы ему не знакомы. Он нам ничего не должен. Неужели он действительно сможет смотреть, как две такие красивые девушки, как мы, умирают здесь от голода и жажды? Он вообще мужчина? Миниатюрная девушка презрительно посмотрела на Алекса, который неторопливо пил, и ядовито выругалась. Кто сказал, что мужчины должны спасать женщин? Он не твой парень. Давай просто придумаем выход сами, Сиатин, твердо сказала высокая девушка, качая головой. Она прикусила губу и бросила последний взгляд на Алекса, прежде чем приготовиться закрыть окно. Именно тогда она увидела странного мальчика, держащего в руках большой сверкающий клинок, который направлялся в сторону их общежития. «Он придет, чтобы спасти нас!» Высокая девушка удивленно воскликнула. «Вау, круто! Он действительно приближается! То, как он бежит, так красиво!» Миниатюрная девушка смотрела на Алекса мечтательным взглядом, полным восхищения. Несмотря на то, что девочка была маленькой и милой, она обладала впечатляющей фигурой, которая иногда вызывала зависть даже у более высокой девушки. Возможно, это было то, что они называли бомбой с детским личиком. Но сможет ли он действительно добраться сюда с таким количеством зомби? Умрет ли он на кишащей зомби-дороге и будет ли ими съеден? Возможно, он наша единственная надежда. Можем ли мы что-нибудь для него сделать? Пока две девушки с тревогой и надеждой погружались в свои мысли, фигура Алекса уже приблизилась к женскому общежитию. Он действительно потрясающий. Он убил так много зомби. Закричала миниатюрная девушка, ее сверкающие глаза были полны восхищения. Глава 7. Но куда делись все зомби, которых он убил? Почему мы не видим никаких тел? Высокая девушка выглядела озадаченной, наблюдая за фигурой Алекса. Ее гладкий лоб слегка нахмурился. Пока эти двое обсуждали, Алекс уже исчез из поля их зрения. Они стояли у бокового окна общежития, поэтому не могли видеть входную дверь общежития. Девушки откинулись на спинки своих кроватей, несколько встревоженные, молясь, чтобы храбрый молодой человек действительно поднялся и спас их. Он, должно быть, наш рыцарь в сияющих доспехах. Нет, он подобен великому мудрецу, равному небесам, пришедшему спасти нас на облаке. Он такой могущественный. Он определенно добьется успеха здесь. Пока девочки молились, в дверь общежития раздалась серия настойчивых ударов. Тук, тук, тук, кто там? Миниатюрная девушка нервно спросила. Это я, вы двое позвали меня сюда. Откройте дверь. Я убил всех зомби снаружи, холодно сказал Алекс снаружи. Когда вспыхнул зомби-вирус, было дневное время и время занятий, поэтому в общежитии было немного людей. Алекс ворвался в женское общежитие через железную дверь, обнаружив в коридоре всего 5 или 6 женщин-зомби, и они были самыми слабыми. Таким образом, Алекс быстро оказался за пределами комнаты девочек в общежитии. Дверь общежития медленно открылась, и, увидев Алекса, две девушки поспешно открыли дверь и впустили его в общежитие. Алекс огляделся. Это было типичное женское общежитие, тепло оформленное и чистое, с отчетливым женским ароматом. На кровати на видном месте висело несколько розовых трусиков и больших черных лифчиков. Увидев, что Алекс смотрит на нижнее белье у кровати, миниатюрная девушка покраснела и сказала: «Почему ты так смотришь по сторонам? Мы сейчас умрем от жажды. Пожалуйста, дай нам немного воды и еды. Хм, я реально хочу сосиски». Алекс ответил равнодушной улыбкой и, с любопытством взглянув на миниатюрную девушку, сказал: «Действительно, у меня много еды и воды, и в магазине еще осталось немного. Я могу принести их в любое время. Но почему я должен отдавать это тебе?» Его голос был несколько холоден. Не потому, что он был бессердечен, а потому, что он не хотел, чтобы им снова воспользовались. Он хотел, чтобы эти двое поняли, что он не обязан их спасать. Чтобы получить что-то, они должны заплатить соответствующую цену. Он мог спасти их и накормить, но это была его благотворительность, а не обязанность. Конечно, если бы они хотели большего, им пришлось бы заплатить большую цену. Высокая девушка, почувствовав холод в словах Алекса, неловко улыбнулась и сказала: «Спасибо, что пришел спасти нас, молодой человек. Меня зовут Ливан Нин, а это Шэн Тинтин. Мы обе студентки второго курса и были заперты здесь на несколько дней. Сейчас мы действительно голодны и хотим пить, и мы надеемся, что ты сможешь дать нам немного еды и воды». Алекс повернулся, посмотрел на Ливан Нин и одобрительно кивнул, затем достал две сосиски и две бутылки минеральной воды из своей пространственной сумки и бросил их девушкам, сказав: «Держи». Он был доволен отношением Ливан Нин. «Спасибо, большое вам спасибо». Ливан Нин благодарно поклонилась. Шэн Тинтин, с другой стороны, холодно фыркнула, показав свои маленькие клыки, и жадно схватила минеральную воду, чтобы пить большими глотками. Обе были очень голодны и хотели пить, и они быстро доели сосиски и минеральную воду. Дотронувшись до своего все более голодного желудка, Ли Ван Нин сказала несколько застенчиво: «Можно нам еще немного еды? Мы давно ничего не ели. Ты такой скупой. Ты дал нам только эту малость еды. Как мы можем насытиться сосиской?» Шэн Тинтин надулась. Ее губы стали еще более влажными после выпитой воды. «Хочешь еще еды и воды? Конечно. Но то, что я только что дал тебе, было благотворительностью. Я не филантроп. Я могу помочь тебе безоговорочно один раз, но второго раза не будет. Если ты хочешь большего, тебе нужно обменять что-нибудь ценное для меня», — сказал Алекс. Его взгляд скользнул по пухлым губам и высокой фигуре Ли Ван Нин, говоря без всякого выражения. Ли Ван Нин задрожала, ее лицо побледнело. Она ясно поняла, что имела в виду Алекс. Учитывая их нынешнюю ситуацию, что у них могло быть ценного для Алекса? Кроме них самих, у них не было ничего ценного, что можно было бы предложить. Но, чтобы выжить, ей действительно нужно было зайти так далеко. «Я могу дать тебе денег». Шэн Тинтин вытащила из кармана несколько банкнот и протянула их Алексу. «На эти деньги раньше можно было купить сотни сосисок. Теперь я просто хочу, чтобы ты продал мне 10». Шэн Тинтин, которая раньше была богатой девушкой, никогда бы не взглянула вторично на кого-то вроде Алекса в прошлом. Алекс слабо улыбнулся и слегка покачал головой. «Сейчас апокалипсис, эта бумажная валюта полностью потеряла свою ценность. С таким же успехом ты можешь использовать ее для торговли с зомби. Мне она не нужна. Тогда, чего ты хочешь?» Шэн Тинтин озадаченно посмотрела своими большими водянистыми глазами. Алекс посмотрел на Ли Ван Нин с легкой дразнящей улыбкой и сказал: «Она должна знать, что делать. Глава 8.18+. Если я соглашусь служить тебе, ты спасешь нас и заберешь в свой город». Ли Ван Нин не ответила на намек Алекса, а вместо этого спросила напрямую, стиснув зубы: «Служа мне, ты получишь только немного еды. Если ты хочешь пойти со мной, это зависит от того, насколько ты искренна», — беспечно ответил Алекс. Он сел на розовую кровать для девочек, небрежно раздвинул ноги, показывая двум женщинам палатку у себя на коленях, равнодушно глядя на Ли Ван Нин. Подтекст был ясен. Их единственным достоянием были их тела. «Конечно, я не буду тебя ни к чему принуждать. Это твой выбор. Если ты этого не хочешь, я могу уйти прямо сейчас». Шэн Тинтин, поняв, на что намекал Алекс, смертельно побледнела. «И вам обоим не обязательно делать это. Тот, Кто хочет пойти со мной, должен добровольно продемонстрировать свою искренность. Если ты не хочешь, ты можешь спрятаться в ванной или поискать еду и воду в других общежитиях. Я очистил этот коридор от зомби, так что поиск в других общежитиях может принести немного еды и позволит тебе продержаться еще некоторое время», – бесстрастно продолжил Алекс. Ли Ван Нин сильно прикусила свои полные губы. За 2 года учебы в университете многие парни преследовали ее, но она, которая всегда была привередливой, никогда не подпускала к себе близко ни одного мужчину. Ее отчужденность сделала ее хорошо известной ледяной королевой на своем потоке. Но сегодня она была вынуждена выбирать между выживанием и достоинством. Ее отец был влиятельной фигурой, и при нормальных обстоятельствах она должна была жить беззаботной и гордой жизнью. Но теперь, чтобы выжить, ей пришлось опустить свою гордую голову и отчаянно пытаться понравиться мужчине, на которого раньше она бы и второго взгляда не обратила. «Хорошо, я согласна». Наконец, она произнесла эти слова и мгновенно почувствовала облегчение. Медленно подойдя к Алексу, Ли Ван Нин, дрожа, опустилась на колени и осторожно расстегнула молнию ширинки Алекса. Алекс лениво облокотился на розовую уютную кровать девушки, позволяя Ли Ван Нин расстегнуть его брюки и снять нижнее белье. Толстый черный пенис мгновенно выскочил из промежности, яростно ударив Ли Ван Нин по нежной щеке. Ли Ван Нин внезапно вздрогнула, почувствовав панику. Хотя у нее никогда не было полового акта, это не означало, что она не знала о мужских увлечениях. Раньше она тайком смотрела фильмы для взрослых из определенной страны из любопытства. Даже пенисы тех парней были не такими огромными, как у Алекса. Более того, пенис Алекса был не только длинным и сильным, но и вены, казалось, были переплетены, как у зеленого дракона. Ли Ван Нин тяжело сглотнула, крепко зажмурила глаза, собрала все свое мужество и открыла свой вишневый ротик, одним глотком принимая пенис Алекса. Алекс почувствовал покалывание во всем теле, когда что-то влажное и скользкое наполнило его. Тепло от объятий сделало пенис Алекса еще сильнее. Он даже начал слегка дрожать. Ли Ван Нин держалась за огромную головку Алекса, затем крепко зажмурилась. Следуя сценам, которые она видела в фильмах для взрослых, она медленно и кропотливо взяла в рот весь пенис Алекса. Рот Ли Ван Нин был маленьким, похожим на вишенку. Поэтому, когда у нее во рту был огромный член Алекса, Алекс испытал сильное чувство, что его член окутали. Влажный, скользкий, тугой и мягкий и дрожащий розовый язычок, двигающийся под головкой. Однако было немного неудобно, потому что Ли Ван Нин впервые занималась с мужчиной оральным сексом, и ее рот был слишком маленьким с ограниченным пространством внутри. Зубы Ли Ван Нин время от времени задевали головку Алекса, вызывая покалывание и легкую боль. Если бы не это покалывающее ощущение, возбуждающее Алекса, как человека, впервые испытывающего оральный секс от женщины, он, вероятно, уже выпустил бы свою сущность в маленький ротик Ли Ван Нин. Нежная рука Ли Ван Нин сжимала пенис Алекса, и с каждым движением лизания и посасывания она начинала поршневидные движения. Тело Алекса дернулось, не в силах сдержать стон удовольствия. Так вот каково это, получать оральное удовольствие от красивой женщины. Это так приятно. Шэн Тинтин смотрела на это с недоверием, дрожа всем телом. «СССС, МММ, СССССС». Наслаждаясь вниманием Ли Ван Нин, Алекс посмотрел на Шэн Тинтин. «А как насчет тебя? Если ты не хочешь смотреть, как я ухожу, пожалуйста, отойди в сторону. В конце концов, я не извращенец, которому нравится, когда за ним наблюдают». Алекс наслаждался комфортом, находясь в объятиях, со злобной ухмылкой глядя на Шэн Тинтин. На самом деле фигура Шэн Тинтин все еще искушала его. Возможно, это юное лицо с большой грудью, наряду с ее пухлым телом, было бы очень приятным во время занятий любовью. Попробовав оральный секс, Алекс был не прочь попробовать латекс в следующий раз. Шэн Тинтин напряглась под пристальным взглядом Алекса. В этот момент ее сердце было наполнено внутренним диссонансом. Честно говоря, она смотрела свысока на кого-то вроде Алекса. Как богатая красавица во втором поколении, владеющая семейным предприятием, как она могла заинтересоваться кем-то вроде Алекса? Но сейчас было не время для симпатии или антипатии. У нее не было выбора, кроме как подчиниться. Ее выбор уже был ясен: либо умереть от гордости, либо поступиться своим достоинством и стать сексуальной игрушкой этого мужчины, живя без всякого достоинства. Шэн Тинтин наблюдала, как Ли Ван Нин стала более искусной со своим ртом. Алекс разорвал ее рубашку, обнажив ее розово-белую грудь. Под массированием и ласками Алекса два ее розовых соска напряглись. Лицо Ливан Нин порозовело, и под подразнивание и подталкивание Алекса она издала болезненный стон. Шэнь Тин-Тин была гордой, она не боялась смерти, но она также была робкой, боялась оставаться одна. Поскольку Ливан Нин уже отдалась промежности Алекса, у нее не было выбора, кроме как сделать то же самое. Через некоторое время Шэнь Тин-Тин медленно подошла к Алексу. «Мне действительно нравятся твои формы, умой меня своей большой грудью. В конце концов, я не умывался несколько дней», — высокомерно скомандовал Алекс. Шэнь Тин-Тин со слезами на глазах медленно сняла одежду. Пара огромных и круглых белоснежных грудей выпрыгнула наружу, как белые кролики. Это были настоящие арбузные грудки. Они были не только огромными, но и очень круглыми и упругими без каких-либо провисаний. Более того, соски были нежными и розовыми, с небольшими ореолами вокруг них. Восхитительно. Это были просто лучшие груди. Даже в японских аф-фильмах Алекс никогда не видел такой замечательной и идеальной пары груди. Алекс не удержался и схватил Шэнь Тин-Тин за грудь. Они были нежными, гладкими и полными на ощупь. Ладонь Алекса была довольно большой, но перед грудью Шэнь Тин-Тин он мог держать в руке только половину арбузной грудки. Пока Алекс разминал их, груди Шэнь Тин-Тин меняли форму, как будто им можно было придать любую форму. Груди Шэнь Тин-Тин были, пожалуй, ее самой чувствительной эрогенной зоной. От массирования Алексом ее соски торчали, тело нагревалось, и инстинктивно хотелось увернуться. Но движения Алекса были быстрее. Поскольку он уже схватил такую замечательную грудь, легко ли Алексу было отпустить ее, он схватил пухлые ягодицы Шэнь Тин-Тин и с силой притянул ее в свои объятия. Пухлые груди вздымались волнами, ударяясь о лицо Алекса. Небывалая мягкость окутала Алекса, как будто он был похоронен в облаке. Алекс воспользовался возможностью, чтобы пососать сосок Шэнь Тин-Тин, обвивая его языком и нежно посасывая. Шэнь Тин-Тин дрожала всем телом. Не в силах сопротивляться, она издала приятный стон. Ах, не надо, это так зудит неудобно. Под стоны Шэнь Тин-Тин движения Ливан Нин стали более настойчивыми. Алекс, наконец, достиг своего пика, сперма лилась и разлилась в рот. Ливан Нин, наблюдая за Ливан Нин, стоящий перед ним на коленях и отчаянно сосущий его член, Алекс почувствовал волну удовольствия и сильное чувство победы. Густая сперма хлынула в горло Ливан Нин, из-за этого сперма забила ее рот и ей нужно было выплюнуть ее. Однако Алекс схватил Ливан Нин за длинные волосы и строго приказал: «Не выплевывай это, проглоти». Ливан Нин дрожала всем телом, слезы текли по ее лицу, когда она пыталась проглотить сперму. Две женщины наблюдали, как пенис Алекса медленно смягчается, чувствуя облегчение. Однако в следующий момент пенис Алекса снова гордо встал. Со злой улыбкой Алекс встал и разорвал кружевные трусики под юбкой Ливан Нин. Внутри трусиков было розовое нижнее белье с милыми мультяшными персонажами. Круглые и дерзкие белоснежные ягодицы были соблазнительными и упругими. Впервые увидев упругие ягодицы настоящей женщины, Алекс почувствовал, что нашел сокровище. «Нагнись!» По команде Алекса Ливан Нин со слезами на глазах согнула талию и высоко подняла ягодицы. Сцена перед ним стала еще более впечатляющей. Пухлая и красивая вагина, обернутая под розовыми трусиками, обнажала чудесную щель. Внутри щели даже появились какие-то застенчивые выделения. Эта маленькая девочка, казалось, была инстинктивно возбуждена. Алекс сильно шлепнул Ливан Нин по приподнятым ягодицам, заставив ее вскрикнуть от боли. Но она вообще не осмеливалась уклоняться. Алекс вытянул средний палец и нежно поиграл с розовыми трусиками Ливан Нин. Ах! Приподнятые ягодицы Ливан Нин задрожали, и под подразнивание Алекса медленно потекла струйка любовного сока. В этот момент Ливан Нин почувствовал, как все ее тело онемело, как будто она была отравлена желанием. Ее нежная дырочка дернулась, как будто она была очень пустой. В конце концов, она была молодой девушкой, которая никогда раньше не испытывала такого особенного чувства. Под постыдные подразнивания Алекса ее тело отреагировало сильно. Алекс снял розовые трусики Ливан Нин, затем вставил указательный палец ей во влагалище. Скользкое и теплое ощущение обвилось вокруг его пальца, как будто оно посасывало его. Ах, больно. Когда Алекс вошел глубже, Ливан Нин, которая изначально наслаждалась собой, внезапно задрожала и упала на землю от боли. Однако ее ягодицы все еще оставались высоко поднятыми, извиваясь в сторону Алекса. Действительно, все еще девственница. Алекс от души рассмеялся. У каждого мужчины есть комплекс девственности, и то, что Ли Ван Нин была девственницей, сделало Алекса очень счастливым. Его действия, естественно, стали мягче. Алекс снял все штаны, затем своим эрегированным пенисом нежно шлепнул по пухлому холмику Ли Ван Нин. Пя-пя-пя. Звук соприкасающейся плоти в смазке был очень приятным для ушей. Шэн Тин Тин, который Алекс приказал использовать свою пышную грудь для массажа всего тела, не смогла удержаться и тайком сглотнула слюну. В этот момент жидкость уже залила ее нижнее белье внизу. Когда Алекс ранее дразнил ее соски, она чувствовала дискомфорт во всем теле, как будто там была бесконечная пустота, ожидающая заполнения. Это чувство для того, кто никогда не испытывал покорения мужчины, было таким уникальным и чудесным. Поскольку она уже приняла решение стать сексуальной служанкой Алекса, она больше не собиралась сдерживаться. Поскольку судьбе нельзя было сопротивляться, она решила в полной мере насладиться этим. Наблюдая, как пенис Алекса медленно входит во влагалище Ли Ван Нин, тело Шэн Тин Тин задрожало, как будто это было ее собственное тело под Алексом. Что касается Ли Ван Нин, когда член Алекса вошел в нее, все ее тело содрогнулось от боли. Издав душераздирающий крик, она инстинктивно захотела сбежать. Но как она могла вырваться из рук Алекса? Алекс крепко схватил ее за волосы одной рукой, а другой положил на плечо, твердо контролируя ее. Тело Ли Ван Нин было слабым, откуда у нее могли взяться силы для борьбы? Она могла только вытерпеть сильное разрывающее ощущение и болезненно застонала. Наконец, пенис Алекса полностью вошел во влагалище Ли Ван Нин, непосредственно разорвав ее девственную плеву и глубоко прижавшись к матке. Ах! Душераздирающий крик эхом разнесся по общежитию девочек. Затем Алекс начал энергично толкаться. Ощущение толчка в нежную и смазанную плоть заставило Алекса, впервые познавшего женщину, опьянеть от удовольствия. Это чувство было неописуемо изысканным и не поддается описанию. Это сделало Алекса неспособным остановиться. По сравнению с мастурбацией его рукой раньше, это ощущение было просто чудесным. Чем больше Ли Ван Нин боролась и стонала от боли, тем более возбужденным и доминирующим становился Алекс, увеличивая скорость своих толчков. Брызги, шипение, густая сперма лилась, прямо вытекающая из отверстия Ли Ван Нин под движениями Алекса. Рев. Алекс издал яростный рев и рухнул на обнаженное тело Ли Ван Нин. Он прижался своим телом к приподнятым ягодицам Ли Ван Нин, одновременно разминая ее грудь. Шэн Тин Тин посмотрела на два обнаженных тела, извивающихся перед ней со сложным выражением лица, и не смогла удержаться, чтобы не сжать ноги вместе и не съежиться. «Ты, иди сюда!» Алекс, лежа на теле Ли Ван Нин, приподнял ягодицы и отругал Шэн Тин Тин. «Используй свой язык, чтобы лизать мою задницу и яйца!» Шэн Тин Тин подавилась, затем закрыла глаза от боли и высунула свой нежный розовый язычок, медленно приближаясь к заднице Алекса. Алекс был чист там, внизу, потому что у него было достаточно воды. Кроме спермы и любовных соков Ли Ван Нин от простого секса, другого вкуса не было. Язык Шэн Тин Тин коснулся ануса Алекса и начал вылизывать его, как маленький котенок. Алекс мгновенно почувствовал покалывание во всем теле, огромное удовольствие наполнило его. «Засунь свой язык в меня», — закричал Алекс снова. Нежный язычок Шэн Тин Тин написал круг и задрожал, медленно входя в анус Алекса. «Ах, ах!» Алекс почувствовал волну во всем теле, как будто удовольствие от эякуляции появилось снова, заставляя его дрожать. Пока язык Шэн Тин Тин входил и выходил, Алекс фактически достиг кульминации. «Ты, иди, оближи мои яички и мой член». Впервые испытав чувство, когда тебя дразнят и обслуживают женщины, Алекс не смог устоять. По команде Алекса Ли Ван Нин открыла свой вишневый ротик и одним глотком взяла яйца Алекса, обводя их языком и нежно посасывая. Алексу показалось, что его ударило током, все его тело сильно дрожало, ягодицы высоко поднимались, когда он полностью наслаждался вниманием двух женщин. Под все более умелыми оральными приемами Ли Ван Нина пенис Алекса снова встал торчком. На этот раз настала очередь Шэн Тин Тин. Алекс яростно встал, швырнул Шэн Тин Тин на кровать, а затем раздвинул ее белоснежные и нежные бедра. Он без колебаний погрузил свой пенис в уже промокшую киску Шэн Тин Тин. Алекс никогда раньше не испытывал такого удовольствия. Будучи бедным студентом, поступившим в этот престижный университет, у него даже никогда не было отношений. В глазах своих одноклассников Алекс был молчаливым атаку. Иногда, когда он был один, Алекс фантазировал о страстном романе с богинями в своей школе, но, в конце концов, он мог пойти на компромисс только собственными руками.